Когда он поднялся, торжество было написано на его лице. На мраморном же лице графини Генуэзской оставалась все та же ледяная улыбка рассчитанной сдержанности. Она не заметила, что Кларет открыл тайну ее жизни, которая была в состоянии лишить ее высокого места, занимаемого при дворе, как бы прочно она на нем не сидела. Вечером следующего дня на самом видном месте дворца, при входе в парк, взад и вперед медленно расхаживал высокого роста солдат с обнаженной шпагой. Читатель, вероятно, помнит, что прежде на этом месте была дверь, потому что во время регентства Марии Христины и Эспартеро парк этот очень мало посещался. Теперь же, по приказанию королевы, дверь эта была снята, и на месте ее оставлен открытый портал, перед которым стоял пост. Запущенный парк, по желанию Изабеллы, был приведен в порядок и сделался ее любимейшим местопребыванием. Она часто приходила сюда подышать свежим воздухом, погулять или помечтать. Чтобы никто не беспокоил королеву в эти часы, перед входом в парк на террасе, окруженной деревьями, стоял лейб-гвардеец. И сегодня вечером, как обыкновенно, стоял на посту часовой, красивый, стройный мужчина. Его высокий лоб, густые черные волосы, тщательно приглаженные у висков, были полуприкрыты каской. Длинный нос с горбинкой, прекрасная черная борода и блестящие черные глаза живо напоминали Франциско Серано. Во всей фигуре этого солдата было что-то аристократически величественное. Ему, по-видимому, были известны преимущества его наружности. Это доказывали его гордая поступь и надменное выражение лица. Но он знал, что привлекательная наружность его — единственное достояние, и что люди часто ей одной обязаны своим счастьем. Красивый лейб-гвардеец расхаживал взад и вперед по террасе, освещенной последними лучами заходящего солнца, думал о том, когда, наконец, настанет час, в который и ему улыбнется счастье, и твердо решился воспользоваться этим часом, потому что, раз упустив счастье, его более не воротишь. В эту минуту, незаметно подкрадываясь, к террасе приблизился Кларет и остановился, глядя на прекрасного лейб-гвардейца. «Сын мой!» — начал монах с добродушной улыбкой. «Как тебя зовут?» «Арана, благочестивый отец», — отвечал солдат, принимая почтительную позу. «Арана! Родом из Мадрида?» — спросил монах, хотя очень хорошо знал место рождения лейб-гвардейца. «Нет, благочестивый отец, родина моя — Гренада». «Прекрасный город! У тебя нет тоски по родине?» «Да, иногда бывает, благочестивый отец, но теперь не так часто, как прежде. Нам некогда об этом думать. Да к тому же мне не слишком везло на родине». «Значит, ты доволен, что сделался солдатом Ее Величества Королевы?» «Был бы еще больше доволен, если бы предвиделась война, в которой можно было бы отличиться». «Это не богоугодное желание, сын мой». «Да жизнь-то в казармах уж больно однообразна, благочестивый отец. Мне кажется, что тебе-то нечего на это жаловаться, потому что на этом посту ты видишь более чем другие». «Да, меня даже поразил сегодняшний приказ стать в караул, потому что очередь не за мной». «Тебя с удовольствием будут видеть на этом месте, потому что твоя представительная наружность к нему подходит. Ее Величество, королева, вечером часто посещает этот парк одна. Поэтому необходимо, чтобы на посту стоял человек, который в случае надобности мог бы оказать надлежащую помощь», — проговорил Кларет, посматривая на аллею, на которой что-то увидел. «Вы, может быть, правы, благочестивый отец. Ты охотно пожертвовал бы жизнью для королевы», — продолжал монах, отодвигаясь от лейб-гвардейца настолько, чтобы заслонить ему вид на аллею. «Служить церкви и королеве — вот задача нашей жизни».